Глава 20. Я направилась на шум, предварительно достав нож. Силы восстановились, но все равно есть слабость. Нож спрятала в рукаве, чтобы не привлекать лишнего внимания. Многие окна Академии оказались выбиты, поэтому осколки валяются на полу. Я попыталась вызвать видение, но ничего не получилось. Видимо, магических сил слишком много ушло на разрушение защиты. Поднявшись на этаж выше, там, где должны происходить все действия, увидела большое количество людей. Меня кто-то задел плечом, убегая в противоположную сторону. Это хорошо, значит, двигаюсь в правильном направлении. В основном это учащиеся. Кто-то из них в пыли, будто на самом деле произошел взрыв. Неужели читающие что-то взорвали, чтобы отвлечь внимание? Кто-то ранен и хромает, а кто-то плачет. С каждым пройденным шагом людей попадается все больше и больше, но их внешний вид мне совсем не нравится. Многие ранены. А еще я вижу тела стражников и не уверена, что они живы. Почему они не используют магию, чтобы защититься? Только стоило подумать об этом, как земля под ногами задрожала, отчего я прижалась к стене. Землетрясений у нас не бывает, значит, кто-то использует магию. Когда тряска прекратилась, то я перестала скрывать нож и направилась дальше. Думаю, в такой ситуации всем будет все равно на оружие в руках. Я завернула в другой коридор, и на меня налетела незнакомая девушка, которая в крови. «Светлая!» — испугалась она. «Уходим, там кошмар! Она свихнулась!» «О ком ты?» — спросила я, пытаясь вырваться из ее хватки. «Темная! Там появились люди и взрыв! И начался хаос!» Она оттолкнула меня в сторону, понимая, что я не тороплюсь с ней уходить. «Взрыв и темная!» «О, светлая!» Я сорвалась на бег, потому что если она использует свою магию, то в живых никого не останется. Как император мог допустить такое? Он готов убить всех из-за того, чтобы никто не узнал правду. До зала, в котором недавно выступал император, я добежала за считанные минуты и остановилась, как вкопанная. Моим глазам открылась ужасная картина. Во-первых, много бездыханных тел, которые разрезаны пополам или у них оторваны конечности. Во-вторых, здесь и правда был взрыв, потому что камни валяются везде, как и осыпается пыль. В-третьих, я увидела двух читающих. Они были в команде Кларисы. Глаза у одного закрыты, а у другого открыты, но он не моргает. Ни Сиранды, ни Вильфора, ни Генри, ни Кейрона не видно. Их здесь нет. Но вот цепи, которые были на принце, валяются среди камней. Значит, он свободен. Я примерно представляю, как все произошло. Отвлекли взрывом, потом читающие захватили разум стражников и направили их на императора. А темная начала отбиваться, чтобы защитить Вильфора, убивая всех на пути. «Умри!» — крикнул голос сзади, и я успела в последний момент увернуться. «Что за...» Это один из стражников, но почему он нападает на ученика Академии, то есть меня? Я вновь уклонилась от его очередного удара, сжимая рукоять ножа. Стражник взвел свой меч и вновь бы побежал на меня, но я кинула в него нож, попадая в плечо, отчего оружие выпало из его руки, а он закричал, пытаясь вытащить нож. Быстро приблизилась к нему и ногой ударила в живот, и он упал на землю, а я вытащила свой нож из его плеча. «Почему ты напал на меня?» Задала ему вопрос, а он хотел что-то нехорошее сказать, но я опередила и предупредила. «Если не скажешь правду, то убью тебя». «Приказ». «Чей? Что за приказ?» «Императора убить всех, у кого будет оружие в руках или использование магии», — прошипел он. «Значит, вот как император собирается понять, кто на стороне Генри, а кто ни о чем не подозревает». «Не удивлюсь, если он успел сказать, чтобы никто не использовал магию», предоставляя разобраться стражей дворцу. Вот почему почти никто не защищается магией, а кто ослушается, то поплатился. Все-таки нож придется спрятать, чтобы спокойно передвигаться по академии. «Где император?» — спросила я, смотря на него сверху вниз. «Ты думаешь, я тебе скажу?» — усмехнулся он. «Возможно, то, что я сейчас ему сделаю, будет неправильно, но у меня нет времени». Я присела на корточки и воткнула нож ему в ногу, отчего стражник заорал во все горло. «Думаю, что да». «Не знаю», — провопил он. «Должен был отправиться обратно во дворец, если успел». «Спасибо». Я вытащила нож и убрала его обратно в рукав. «Дворец. Значит, мне нужно портироваться обратно во дворец». Я полезла за сферой и поняла, что оставила ее в лазарете. Положила на тумбу, где искала склянку. Придется возвращаться или искать Кейрона, если он еще здесь. Я развернулась и побежала обратно, но, выбежав из этого зала, почти сразу врезалась в какого-то человека. «Трой!» — обрадовалась я, отскакивая назад. «Мы знакомы?» Запыхавшись, поинтересовался он, прищуриваясь, а потом... «Агата!» Я сняла кулон, так как он почти бесполезен сейчас, и убрала в карман. «Что случилось? Где остальные?» «У Троя рана на губе и многочисленные порезы на теле». «Нужно найти Генри, Агата, расскажу по пути. Он может быть во дворце». Я рассказала ему, что мне сообщил стражник, и про сферу, которую нужно достать из лазарета, на что парень кивнул и сказал, что бежим туда. По пути в лазарет он стал рассказывать, что с ними произошло. Оказывается, император как-то узнал о том, что они придут. Вильфор знал и о Мии, и о Алексее, поэтому их схватили первым делом. Когда Трой и Генри попали во дворец, то там никого не было, за исключением Сиранды. То, что она темная, они узнали почти сразу, так как Сиранда стала использовать такую же магию, как и Генри. Женщина чуть не убила Троя, этим он объяснил множество царапин на теле. Поэтому Генри сдался, потому что у Императора к этому моменту были схвачены все, кроме меня и Кейрона. Мия и другие же находились в темнице. Алексей со своей группой в плену возле стены и Трой. На Генри надели цепи. Что было дальше, не знаю. Когда Кейрон с читающими напал, то из-за взрыва и суматохи им удалось освободиться из темницы, которая находится прямо под Академией. Никогда не знала об этом. Не понимаю, как Император мог узнать о нашем плане. Озвучил мысли вслух Трой, когда мы спустились на нижний этаж. Здесь только один вариант подходит. Ему помогал кто-то из видящих. Только так он мог узнать. Только почему я этого не видела? Мы резко остановились, потому что навстречу нам бежит 8 стражников. Кто-то с оружием, а кто-то без. «О, это по мою душу», — невесело усмехаясь, сказал Трой. «Именно их мы и вырубили внизу. Видимо, пришли в себя. Уходи, Агата, я их отвлеку. Я не оставлю тебя, Трой. Ты забыла, кто тебя всему учил?» — спросил парень, доставая оружие, которое у кого-то стащил. «Не хочу, чтобы учитель пострадал». «Не пострадает». Стражники побежали в нашу сторону, а Трой взял ножи в руки и двинулся им навстречу. Его движение намного быстрее, точнее и резче, чем у них. Так как коридор достаточно широкий, то я пронеслась мимо них, направляясь дальше к лазарету. Возьму сферу и вернусь за Троем. Если у Императора и правда есть человек с моими способностями, то он даже сейчас может предугадывать наш следующий шаг, а это проблема. Я резко остановилась, совсем немного не добежав до двери лазарета, потому что впереди вижу сестру с окровавленным мечом в руках. Барбара стоит над телом. «Ми?» «Да, это она». Делаю шаг назад и вновь замираю. «Барбара убила Мию». Сестра резко поворачивается в мою сторону и замирает с дрожащей рукой, из которой выпадает меч. «Что ты сделала, Барбара?» «Она сбежала, Император говорил, что она, как и вы, предатели. Я пыталась остановить ее», — ломающимся голосом стала объяснять сестра. «Правда пыталась, но потом убила. Я убила ее, Агата». Я сжала челюсть, пытаясь призвать видение, но ничего. «Барбара». Я сделала шаг навстречу, поднимая руки вверх. «Опусти меч». «Стой на месте, Агата!» Она направила оружие в мою сторону, а из ее глаз потекли слезы. «Ты ненавидишь меня, да? За то, что это я толкнула тебя тогда?» «Не ненавижу», — честно призналась я, делая шаг вперед. «Я просто не понимаю, за чего ты так со мной поступила. Ты же моя родная сестра». «О, я тебе объясню!» Сестра засмеялась, начиная размахивать мечом и окончательно поворачиваясь ко мне, а я остановилась, пальцами нащупывая лезвие своего ножа. «Ты, Агата Эдерли, обошла меня по всем параметрам. Я всегда была первой. Первая, Агата. Я была всегда почти лучшей по рейтингу в Академии. Родители гордились мной, а принц мог достаться мне». Она сделала шаг навстречу. «Ты же вдруг начала побеждать во всех испытаниях. Генри спас тебя после нападения на вас в испытании. Ты начала стремительно подниматься в рейтинге, и принц обратил на тебя внимание. Родители, помнишь, как мы к ним ездили? То, как они гордились тобой, а меня унижали». «Они не унижали тебя, Барбара». Перебила я ее, сжимая кулак из-за злости. «Я не хотела этого делать, правда, но у меня не оставалось выбора. Ты превратила себя в обычную, в какую-то другую Агату, которая стала по всем фронтам обходить меня. А еще у тебя, оказывается, есть какая-то способность». «Это называется упорство, Барбара», — повысила я голос. «Ты хоть знаешь, как мне все это далось? Я почти каждый день тренировалась с Георгием, чтобы подняться с последних строчек рейтинга. На испытаниях, как и другие, я пыталась всего лишь выиграть. Ты решила убить меня из-за зависти? Я не хотела тебя убивать». «Да?» Из моих глаз тоже потекли слезы, и я достала нож из рукава, на что обратила внимание сестра. «Я умерла, Барбара. В лесу. Была мертва какое-то время и видела глассов. Если бы не Генри, не Кейрон и не Мия, то ты бы сейчас со мной здесь не говорила. Ты хоть соображаешь? Можешь представить, что я там пережила? В этом виновата ты, Барбара!» Я указала в нее пальцем. «И только ты! Я никогда тебя за это не прощу. Ты поверила в ложь Императора и убила Мию». «Неправда». «Нет, Барбара, это правда. Ты выбрала не ту сторону, сестра», — проговорила я и увидела, как соседняя дверь приоткрылась, и из нее вышел Георгий, который держит в руках какую-то дубину. «Я не позволю тебе занять мое место, Агата», — прошипела сестра, обхватывая лучше рукоять меча, но не замечая, как к ней крадется Георг. «Я его и не собираюсь занимать». Георгий взмахнул дубиной и ударил сестру по голове, отчего-то выронила меч и упала на землю. «Агата, ты как?» — спросил друг, приближаясь ко мне. «Ты все слышал?» — он кивнул. «Она убила Мию». Я кинула взгляд в сторону девушки, за которым проследил Георг. Друг оступился и выронил дубину. Мы с Георгием остановились посреди коридора на какое-то время, каждый думая о своем. Первая опомнилась я, убирая нож обратно и перетаскивая Барбару, которая в отключке ближе к стене. «Надеюсь, она очнется не скоро». «Мне нужна твоя помощь, Георг», — заговорила я, кладя ему руку на плечо, заставляя перестать смотреть на мертвую Мию. «Ты сможешь усилить мою магию?» «Магию?» «Да, об этом расскажу позже. Но я никогда не делал это с людьми, Агата. Я помню», — улыбнулась ему. «Вот и шанс появился. Давай пробовать». Георгий полностью повернулся ко мне и протянул руки, в которые я вложила свои. «Возможно, будет неприятно. Потерплю». Георгий прикрыл глаза, а мои ладони начали нагреваться и пощипывать. Друг вздохнул полной грудью, потом открыл глаза и выдохнул весь воздух через нос. Воздух вокруг стал будто осязаем. Ладони защипало сильнее, и даже появилось небольшое свечение. «Все, можешь пробовать использовать свою способность, Агата». «Рот». Из-за угла появляется запыхавшийся Трой, который говорит, что мы прекращали держаться за руки. Я улыбаюсь и поворачиваю голову в сторону, откуда он должен появиться, с секунды на секунду. «Ты долго?» — опережаю я Троя, когда он уже открывает рот, чтобы сказать реплику, и отпускаю руки Георга. «Уже не держимся». «Хватит так делать!» Трой подходит к нам, и его взгляд останавливается на Мии. «Черт она!» «Да». «А Катрин?» — спросил Трой у Георга. «В лазарете вместе с другими». «Другими?» — переспросила я. «Да, там многие. Она помогает с ранениями». Трой решительным шагом направился к дверям лазарета, а я поспешила за ним, как и Георг. Замка на двери уже, конечно, нет. Открыв двери, то в глаза бросилось большое количество учащихся. Их тут не меньше 50. Видимо, они спрятались здесь. При виде нас наступила почти идеальная тишина. Я столкнулась взглядом с Викторией и сделала шаг ближе к Трою, тихо говоря. Плохая идея была просто так сюда входить. Половина из них обладает магией, и они справятся с нами в два счета, ведь считают предателями и врагами. «Трой!» — прокричала Катрин из толпы и выбежала к нам, обнимая парня. «Агата!» Я не пошевелилась, внимательно следя за каждым движением, готовая в любой момент сорваться с места. «Я им все рассказала, Агата!» — обратилась ко мне девушка, отлипая от Трой. «Что все? Правду!» «Они поверили?» — удивилась я. «Катрин, может быть, убедительно?» — раздался голос Виктории из толпы. «Тем более то, что мы видели сегодня!» — поддержал ее Энтони. «Прямое доказательство того, что император что-то недоговаривал. Та женщина начала убивать всех, кто пытался хоть как-то защититься. Вильфор избавится от нас, если мы начнем сомневаться в нем», — вышел профессор Эллингтон. «Я видел, как Генри пытался заслонить нас своей магией от магии Сиранды». Мои губы тронула слабая улыбка. «Нужно остановить его, пока не стало поздно», — сказала я, подходя к тумбе, забирая сферу, которая сможет открыть портал лишь раз. «Оставайтесь здесь», — обратился профессор Эллингтон к учащимся за его спинами. «Если кто-то из стражи ворвется сюда, то давайте отпор, а мы...» — он посмотрел на меня и Трое. «Поможем Генри». «Я с вами», — в унисон проговорили Георгий, Катрин, Виктория и... Димитрий? «Да, он тоже здесь». Профессор лишь кивнул на это, видимо, сейчас на счету каждый человек. «Будешь постоянно за мной», — приказал Трое Катрин. «И не геройствовать». «Хорошо», — кивая согласилась девушка. Я подбросила сферу и открылся портал, куда мы зашли поочередно, перемещаясь на территорию дворца. «Разделимся», — сказал профессор. «Ректор тоже должен быть где-то здесь. Я и Георгий найдем ее. Постараемся убедить в том, что император солгал. Я и остальные найдем Генри», — объявил Трой. Мы разделились. Профессор и Георгий направились на второй этаж, а мы двинулись по первому. Дворец тоже потрепало, только здесь ощущение, словно его пытались разрушить. Картина отличается от той, которая была несколько часов назад. Тогда он был идеален. Во многих местах двери просто выбиты. «Прости, что не поверил тебе сразу, Агата», — проговорил Димитрий, идя рядом и готовясь в любой момент создать щит. «Сейчас уже это не важно, Димитрий». Стражи оказалось много. Они стали появляться из-за угла один за другим, отчего Трой задвинул Катрин себе за спину. Но перед нами открылся портал, откуда вышел Кейрон с двумя саблями, повернутый к нам спиной. «Вы куда? Мы же еще не закончили!» — обратился он к стражникам, отчего те остановились, переводя дыхание. «Занимаешься самым интересным?» — произнес Трой, подходя к нему и становясь рядом. «Как и всегда!» — они начали сражаться. Удар Трой по мечу стражника, другой удар ногой в его ногу, чтобы он потерял равновесие и ранение в грудь. Стражник бежит на Кейрона и попадает прямо в портал, который за долю секунд открывает мужчина. Сабли блокируют удар меча от другого стражника и отходит, создавая еще портал, куда и перемещает его. Виктория кидает огненные шары в двух стражников, и их одежда тут же загорается. Я жду рядом с Димитрием, который с помощью своего щита блокирует удары оружия стражников. Катрин в стороне, находится на расстоянии, потому что с оружием обращается весьма плохо. Как бы хорошо все не дрались, но их очень много. Керен создает огромный портал, куда портируют не меньше 10 противников. Нас с Димитрием оттесняют к какому-то проходу, отчего его щит уже начинает мигать, означая, что он скоро не выдержит. «Беги, Агата!» Говорит он мне, и я бегу вверх по лестнице, которая находится в проходе. Димитрий опускает щит и устремляется за мной следом. Мы бежим, перепрыгивая через ступеньку, и оказываемся на третьем этаже. Димитрий спотыкается, и до него пытается добраться один из стражников, который находится ближе всех. Я останавливаюсь и оглядываюсь, вскидывая руку с ножом, который тут же кидаю ровно в тот момент, когда Димитрий падает, а к нему бросается стражник. Я вырываю меч из рук стражника, пихая его ногой и скидывая с лестницы, отражаю атаку другого стражника. Удар по моему плечу, отчего у меня течет кровь. Уклоняюсь в сторону и наношу глубокий порез по животу противника. Дмитрий вновь создает щит, чем останавливает 5 человек. «Я справлюсь, иди!» — кричит он мне. Я бегу на шум, который доносится в одной из комнат. По мере моего приближения он становится все сильнее. Забегаю в еще одну огромную комнату, которая раньше служила местом, где проводились торжества. Вижу Генри и Сиранду. Обоих окружает материя, только вокруг принца еще стоят 10 стражников, которые живы только благодаря Сиранде, ведь она сдерживает его магию своей. Генри повернут ко мне спиной, поэтому не видит меня, но вот Сиранда заметила и хищно улыбнулась, а потом резко отпустила одну из рук и направила в мою сторону сгусток материи. Бьет с правой стороны, отрезая мне ногу. Я резко кидаюсь влево, и материя задевает лишь меч, поглощая половину его лезвия. Откидываю его в сторону, а Генри оглядывается, и это его ошибка, потому что Сиранда поднимает материю вверх и резко устремляет в принца. «Осторожно!» — кричу я. Генри успевает прикрыться своей магией в последний миг, отчего эти силы соединяются, и в разные стороны отлетают сгустки энергии. Я падаю на пол, прикрывая голову руками. Теперь понятно, почему двери выбиты и уничтожены. Кто-то из стражников не успевает пригнуться, и им сносит головы. Сиранда с помощью пальцев рук начинает создавать новую материю. Принц делает то же самое, их движения четкие и грациозны, словно они играют на музыкальных инструментах. Живые стражники замечают меня и начинают наступать. Я встаю на ноги, пользуясь видениями, ведь совершенно обезоружена, в отличие от них. Замах правой рукой, чтобы ударить в плечо. Приседаю над моей головой, проносится лезвие меча. Поступаю в реальности точно так же, делаю, перехватываю за кисть мужчину и ударом откидываю его меч. С другой стороны, стражник без оружия, но он хватает меня, отрывая от земли. Оглядываюсь, прежде чем он успевает добраться до меня, взбираюсь на шею стражника, которого держу за кисть, и резко поворачиваю корпусом, отчего он падает. Тот, который бежал на меня, бьет меня под дых, отчего я сгибаюсь пополам от силы его удара. Противник хватает меня за волосы, из моих глаз текут слезы, а потом он с размаху впечатывает меня в ближайшую стену. Я падаю на колени и перекатываюсь, избегая того, что должно случиться. За спиной стражник. Поднимаю один из целых мечей и резко разворачиваюсь, нанося им удар в живот одного из стражников. Ударом ноги другой стражник выбивает меч из моих рук, когда я его вытащила из тела человека. У него в руках откуда-то нож, которым он ранит меня над грудью, отчего я вскрикиваю. В мою спину несется материя. В реальности я успеваю только обернуться, потому что не знаю, куда именно она должна ударить. Вся жизнь проносится перед глазами, а время словно замирает. Я слышу свое учащенное дыхание, на которое сейчас глупо обращать внимание. Просто стою. Перед глазами возникает стена из материи, которая поглощает то, от чего я должна была умереть. Она опускается так же резко, как и появилась. Но как? Вижу удивленный, недоуменный взгляд Сиранды. Она удивилась из-за поглощения ее материи. Неужели женщина не может делать так же, хоть у них одинаковая магия? «Ты об этом не узнаешь», — отвечает ей Генри со всех сторон Сиранду, окружает магия принца, которая начинает буквально поглощать женщину, отчего она истошно орёт. «Хочу зажмуриться, но не могу». Генри показывает мне, как пытался поговорить те камни, чтобы их уничтожить. Сейчас происходит то же самое. Последнее, что вижу, это страх в глазах этой женщины. Чувствую острую боль в животе, поэтому опускаю взгляд и вижу. Я делаю шаг вперед, и лезвие ножа выходит из моего тела. Затем оглядываюсь, видя стражника. За ним еще трое, и все с оружием. Крик Сиранды прекращается, и стражники округляют глаза, разворачиваются, пытаясь сбежать. Материя быстрее и достигает цели в считанные доли секунд. Они падают, начиная кричать, потому что им перерезало сухожилие. Я падаю на коленки, потому что силы стремительно покидают мое тело. Попутно пытаюсь зажать рану, а в комнату забегает Дмитрий, а за ним и Кейрон. Рука касается моей спины, и Генри помогает мне встать, а потом и вовсе поднимает, беря на руки. «Говорил же, не вмешиваться!» — недовольно сказал он, глядя на меня. «Я бы сказала, что принцу досталось. Ранения видны на его теле и лице, а он еще тут что-то мне говорит. Я бы не смогла бездействовать!» — прошептала я. «Лучше проиграть, чем сдаться, помнишь?» «Нет, Агата, лучше выиграть!» «Катрин в коридоре!» — заявил Кейрон, смотря то на меня, то на Генри. «Она поможет!» «Я найду Вильфора, позаботься о ней». Генри передал меня на руки Кейрону. Я хотела возмутиться, но промолчала, экономя силы. Глаза сами собой прикрылись, а когда открылись, то я уже лежу на полу, а рядом сидит Катрин. Еще раз закрыла глаза и открыла. Катрин что-то говорит мне, но не могу разобрать ее слова. «Не страшно», — бормочу я сухостью во рту. «Было и хуже. Мне так сильно начинает жечь живот, что я ору во все горло и пытаюсь вырваться, но кто-то крепко меня держит». «Терпи!» Прорывается в мое затуманенное сознание голос подруги. Боль такая, что я все еще продолжаю кричать. Пытка, как мне кажется, длится целую вечность, после чего боль становится слабее, как и хватка держащего. Я чувствую, как капли пота скатываются с моего лба. «Все, теперь твоей жизни ничего не угрожает», — говорит Катрин, махая передо мной рукой. Подруга сильно бледная, видимо, так сказала целительство. Я понимаю, что лежу на полу, а держал меня именно Трой. «У меня от тебя все барабанные перепонки полопались», — бубнит он, окончательно убирая руки с моих. Я глупо усмехаюсь, а потом и вовсе смеюсь. «А у меня от твоей хватки останутся синяки, Трой», — отвечаю я, пытаясь принять положение полусидя. Он помогает мне. Я понимаю, что мы в коридоре одни. «Где все?» «Кейрон принес тебя, а сам отправился, как и другие, на поиски императора», — отвечает подруга, сидя рядом со мной. Я прикрываю глаза и облегченно выдыхаю. Мы сидим так еще некоторое время, после чего я осматриваю рану, которая уменьшилась в размерах. «Спасибо, Катрин. Больше не получай такие ранения, Агат, иначе я не справлюсь». «Хорошо». Трое и Катрин помогают мне встать на ноги, и медленным шагом мы направляемся к лестнице, с которой потом и спускаемся на первый этаж. Одной рукой я зажимаю рану, а другой держу за перила. Когда мы оказываемся почти возле выхода, то видим Генри и Кейрона, идущих к нам навстречу. Мне хватает всего одного взгляда на принца, чтобы все понять. «Вы нашли его?» — спрашивает Трой. «Да», — отвечает Кейрон, а Генри добавляет. «Все закончилось. Император мертв». «Мертв». Эхом отражаются слова в мыслях. «Вильфор умер, и что теперь? Вернее, не так. Закончилось ли все? Или только начинается?»